Главным образом, Просветов учил нас читать стихи. Это трудное искусство. По моим наблюдениям, далеко не всем, даже именитым актерам оно подвластно. А Евгений Павлович был прекрасным чтецом. По его настоянию, в свободное после школы часы, между земными домашними делами, я принялся на все лады декламировать «Рыцаря бедного», пытаясь как можно глубже проникнуть в образ лирического героя, духом смелого и прямого, молчаливого и печального, навек отдавшего свое рыцарское сердце Деве Марии. Видимо, что-то получилось, из студии меня, по крайней мере, не выгнали. А, впрочем, оттуда никого не выгоняли. Дело добровольное, хочешь — ходи, не хочешь — не ходи. Впервые я сыграл в спектакле «Цыганы». Собственно, это не был спектакль, скорее литературное чтение в костюмах в сопровождении музыки. Я вышел на сцену в роли одного из цыган у костра. До сих пор помню запах грима и кулис в тот день. И хотя у меня еще не было бесповоротного решения стать актером, запах сцены мне понравился. Следующим студийным спектаклем была «Васа Железнова по Горькому», где я играл студента Женю. Затем студийцев стали понемногу занимать в спектаклях театра. Там моей первой ролью стал Пикалов в «Любови Яровой» Тринева. Выглядел я тем, кем и был — мальчишкой с приклеенной бородой, нечто цыплячье и беспомощное. На спектакль я пригласил свою сестру. Она смотрела, а когда спектакль окончился, спросила: «И для чего тебе все это надо?» Вообще, отзывы родных о моих актерских работах не отличались восторженностью. Даже много позже, когда я уже сыграл председателя колхоза в фильме по сценарию Юрия Нагибина и был за это удостоен Ленинской премии, мои родители, посмотрев председателя, на вопрос «Ну как?» ответили: «Ничего». Это была их самая высокая оценка. И мою известность они воспринимали очень спокойно. Родительское тщеславие в них напрочь отсутствовало. Не только они, но и большинство из моего окружения, люди все работящие, относились к артистам не то чтобы пренебрежительно, а с какой-то жалостью и снисхождением. На спектакли ходили, аплодировали, а в душе были благодарны. Но профессию актера считали все-таки несерьезной. Получают зарплату за то, что ходят по сцене и кого-то там изображают. В Сибири народ в этом отношении суровый, кривить душой не будет. Сибирь с ее необъятным размахом земли, суровым климатом воспитывала людей работящих, молчаливых, знающих себе цену. Мальчишкой я слышал рассказ одной старухи из самоходок о том, как еще до революции она с отцом пришла из России, как над ними потешались челдоны. Что это такое, сейчас, наверное, непонятно. А тогда в Сибири существовали такие понятия — челдон и самоход. Челдоны — это настоящие сибиряки. Их семьи уже во многих поколениях живут в Сибири. Челдон — человек с Дона. Вероятно, название пошло со времен Ермака. А самоходы — это куда более поздние переселенцы из центральных губерний России. Сами пришли самоходом. Их нужда гнала в далекую Сибирь за своей долей, за землей, за хлебом. Земли в Сибири было много. Работай, паши, сколько хватит сил. И вот эта самостоятельность, по-видимому, и воспитала особый тип человека. Сибиряка-труженика, знающего дело, умеющего работать, ненавидящего всякого захребетника и шарлатана. Если такой человек добивался устойчивости в жизни, то не мог без презрения смотреть на никчемного и неимущего лодыря. В Таре люди жили своим трудом, сами себя кормили. Почти в каждом дворе за высоким забором были огород и корова. Летом все выходили на покос, на зиму запасались мясом, выращивая поросят и телят. И самым уважаемым человеком считался работящий. Поэтому на актеров мои земляки посматривали с легким недоумением, не понимая, в чем их хлеб. Однако у Евгения Павловича был дар увлекать за собой не то чтобы силой знаний и опыта, но безудержностью своего удивления и восхищения перед искусством. Этим он сумел заразить и меня».